Америка 2. За краем света, где не конвертировалось ничего, однажды, но вот когда, император нащупал и поднес бусинку к глазам и катнул между пальцами. Узнайте о нем побольше. Объект 10 лет печатался под псевдонимами и анонимно, служил и формировал сознание гостям, и заросший Дед Морозовской ватной сединой, пациент Бернард Шоу солнечно нагрето жмурился под присмотром Уманского на вагонной подножке. Глубокое утешение, сходя в могилу, знать, что мировая цивилизация будет спасена. В России я убедился, что коммунистическая система способна вывести человечество из кризиса и спасти от полной гибели. А голод? Как же голод? Кто-то из смелых и неместных, или купленных и наученных, спросил. А голод? В Поволжье ели людей. Помилуйте, когда я приехал в Советский Союз, я съел самый сытный обед в своей жизни, и паровозный гудок, и замахали руки с белыми манжетами. Следующее достижение. Пациента Герберта Уэллса пустили к императору. Может быть, именно в тот день император вгляделся в невысокого, щуплого, щели меж золотых зубов, круглые очки Уманского. К любимцу русских гимназистов, собирателю оловянных солдатиков Герберту Уэллсу, приближалась смерть, и в оставшееся время он решил придумать план ежедневного счастья для населения Земли и для затравки поработать почтальоном при почте Амура двух гигантов. Император и Рузвельт доверят фантасту тайны души, и он понесет их над солеными пустынями Атлантики, подправляя, обогащая, переваривая. Трое, включая почтальона, дадут населению счастье, завершат начатое Христом. С выражением безмятежной скуки на лице император слушал, в переводе Уманского, планы мирового переустройства на началах справедливости, и вдруг совершенно бессвязно англичанин схватился за главное. Иосиф Виссарионович, он спрашивает, что вы хотите передать Рузвельту? Ничего. Ничего. После сдачи продукции, показав Уэллса, Уманский припорхал в языках пламени к Литвиновым. Максима Максимовича не застал, переполняло. Айви Вальтеровна, английский легкомысленный мастодонт по прозвищу «Мадам Литвинов», затеребила его при восьмилетней дочери. «Ну что, что? Как он вам? Ведь вы впервые так близко, так долго...» «Вот чего стоят архивные проститутки», — не раз выступал переводчиком при товарище Сталине. «Кто? Ну и кто же он?» «Фанатик», — якобы сказал Уманский. «Чего? Фанатик чего?» — стрекотала эта полоумная сорока. «Диктатуры», — якобы протянул Уманский. «Пролетариата? Диктатуры пролетариата или... Вот этого я еще не разобрал». Якобы признался Костя и странно потрогал собственное лицо, веки, брови, лоб, не присутствовавшие, но ведающие точно все, утверждают. Костя сказал не так, этого еще не знает никто. Он, анонимно-псевдонимная тень, английский и немецкий язык императора, мастер мягкими диванами, цветочными полянами, икрой и водкой вызывать нужные мысли, показал себя первый раз 13 декабря 1931 года, встреча с писателем Эмилем Людвигом, 1:50, и последний 1 марта 1936 года, беседа с опереточным газетным магнатом из США Роем Говардом. 3,5. «Мы пойдем на альтернативные выборы в Верховный Совет», подарил император очередному американскому идиоту сенсацию и выбрал Уманского. Надписывая свое фото Говарду, он вдруг поднял глаза, в которых, отразившись, вздрогнул и пошел в бешеный рост человеческий эмбрион. «И вам подписать фото, товарищ Уманский?» «Да, да, да, конечно». И спустя месяц за спиной у посла Трояновского возник очередной литвиновский птенец, тот, кто нравился всем и правильно думал, и Трояновский потащил его в торбе за спиной мучительные недели, чужой голос, чужие уши, и упрямо докладывал свое, а Уманский докладывал нужное, посла надо менять, пока ему не сказали «хватит» и не поманили через страшно растущую Германию получить за труды. А Уманский отряхнулся и представился первым лицом. Много спустя, когда уж началась война, ближний президента Гопкинс неожиданно вспомнил за столом Трояновского, хорошего посла. Он понимал американцев, и американцы понимали его. Всегда была возможность договориться. Вот так непрямо сказал он о том, каким не был никогда Костя. Надписанное фото императора Костя вставил в серебряную рамку, раскрашенную под березовую ветку, и при фотографировании молодого дипломата при исполнении или в нечастые культурно проводимые мгновения отдыха оно, фото, почему-то всегда попадало в кадр. Американцы не понимали личного несуществования русских. Им казалось, они не любят Уманского, а не любили они империю, и Уманский, как и полагалось послу московитов, оттачивал иронию на тупых заместителях госсекретаря, заканчивал переговоры визгливыми скандалами, делал вид, что твердость равнозначна грубости, мог себе позволить, кредитов не будет. «О чем они говорили?» — американский посол жаловался в Москве. «Каждый день ваш Уманский ходит и просит». «Он ничего не просит», — цедили ему, — «а добивается выполнения». У сварочных машинах «Федераль», конвенции об охране котиков, возмутительном задержании среди бела дня на улице советского гражданина Авакимяна под фантастическим предлогом. Агент Октан проявил малодушие, во время приступа мучительного страха явился в ФБР и сдал резидента. «Вели многотомную переписку по торговому вопросу», перевод товарища Вшикова. В Америку везли спички, беличьи шкурки, сотни тысяч пучков бараньих кишок, нормальный калмык и закавказские, козлину, щетину, барсучий волос, $20 за килограмм, икру, осетрину, белугу, центроуральскую, южноукраинскую и красную лисицу, восточного и западного осеннего сурка и особенно тряпье, выдерживая конкуренцию с Румынией и Польшей. Я проснулся от изумления, обнаружив в именном указателе на «П» Пилата Понтия, римского наместника Иудеи, между советским авиаконструктором В.М. Петляковым и Пихлак, в РИУ заведующего правовым отделом НКИД СССР, и устало полистал нужное место. Оказалось, на банкете в торговой палате Уманский сказал: «Но если нашей стране и не грозит немедленная опасность, мы не можем смотреть, как Пилат, на теперешнюю европейскую ситуацию». Даже говоря нужную неправду, к империи с двух сторон подступала война, Костя красовался, он 3 года пьянел, подзабыв о снегах. Его не вызывали в Кремль, учитель Литвинов берег до поры, держал подальше от братских могил и ночных расстрелов, но истекло. Мы не могли уже смотреть, как Пилат, Максим Максимович снова 1939 года почуял, ему слабее пожимают руку, и среди глухой ночи вдруг со смятым смешком признался своей англичанке: «Неужели они пытаются договориться с Гитлером за моей спиной? Поверить не могу в такой идиотизм». Словно у императора оставался выбор в игре «лишь бы не я», когда все участники первыми хотели скормить Германии красных. Это у Литвинова оставался выбор. Каждый вечер его подушка ложилась на заряженный пистолет, и первый, главнейший закон его квартиры в доме правительства гласил: «Нельзя стучаться к папе, если папа ушел спать и заперся на ночь. Стук означает «пришли», он застрелится». Дочь забыла, забегалась как-то раз и помнила потом вечно и постучалась. Литвинов подождал и открыл дверь. Но весной пришел день, когда через порог бывшей императорской дачи в Ферсановке переступили спешившиеся всадники, гасящие свет. Молотов, Берия да Георгий Маленков за окнами занимали позиции солдаты с петлицами НКВД. Литвинов не мог подняться, смотрел на гостей, как на любимый киноэкран. Вот как наступает. По натуре музыкант, поклонник оперы, он пока сидел в киевской одиночке, полюбил танцевать. Любил и потом, хоть располнел, с удовольствием носил мундиры, обожал бридж, делал зарядку, принимал холодные ванны. Жена, Ави Вальтеровна, никогда не видела его небритым. Через несколько лет после свадьбы он заболел и слег. Только тогда обнаружила, у него, оказывается, рыжая борода. И жить не мог без кино, без Греты Гарбо, всюду первым делом в кинотеатр, особенно в Берлине, до свастики. Позже, проездом меняли паровоз, первый раз не пошел, хотя Гитлер прислал адъютанта. Если господин нарком пожелает по обыкновению выйти в город для посещения кинематографа, власти рейха гарантируют ему, еврею, неприкосновенность. Муссолини чем-то еще впечатлил, какой-то властной организованностью, а Гитлера Максим Максимович презирал, брезговал. Однако император не мог оставить Гитлера. Мы не готовы воевать, пусть немцы займутся другими, но исчезать еще не сейчас, объяснили Литвинову. 1 мая надо распято отстоять, пусть увидят живого, а уж после майских его раздавили на пленуме. Новый нарком Молотов закричал: «За дураков нас считаете?» Да, именно Вячеслава Михайловича, именно дураком, и согласно императорским обычаям, главными кнутобойцами назначили друзей дома, маршалов Семена Буденного да Климента Ворошилова. И закровило, открылось мясо. Что ж ты, в вопросах подбора и воспитания кадров вел себя не вполне большевистски, держал на работе враждебных партий людей. Под барабаны жертвоприношения Литвинова мучил стыд. В кабинете на Кузнецком идет обыск, беззащитная его изнанка. Не письма императору с просьбой об отставке стыдился он, а недоеденные плитки шоколада в ящике стола. Еще он любил конфеты «Трюфель», хранил до заплесневения, приученный тюрьмой к дисциплине, ел шоколад не сразу, а кусочек за кусочком. Формулировка для печати обнадеживала в связи с собственным желанием, что означало жизнь, в связи с переходом на другую работу означало смерть немного отсроченную, как не справившегося, как не оправдавшего доверия означало немедленную смерть. Но спасение выписывалось на одно лицо, сыну он сказал: «Вас обязательно возьмут». Сотрудников и друзей обершпиона арестовывали и пытали. Полпредов отзывали, увольняли. Айви Вальтеровна тем временем в Свердловске, теперь Екатеринбург, учила английскому языку. Любила это, преподавала всем, офицерам генерального штаба, физику Леоновичу, Раневской, психиатрам, домработнице, сама мечтала сгладить собственным русским акцент. Литвинов не нашел сил с ней говорить, и дочь шептала в телефонную трубку, а безумная англичанка кричала в ответ от Уральских гор: «Все знаю, отставка с поста». Газеты, правда, молчат, но слышала от знакомых и бодрым голосом: «У нас тут зачетная страда, правильно я выражаюсь?» «Тебе надо приехать», — мертвым голосом сказала дочь. «Приехать? Я и собиралась приехать, но только после экзаменов», — немного удивилась англичанка. Дочь устала, не знала, что говорить дальше, послушала и спросила в самом конце: «Не кажется ли тебе, что нам сейчас лучше быть всем вместе?» Англичанка недоуменно помолчала и без спешки взялась укладывать чемодан. И Уманский, повторяя судьбу Трояновского, открыл чемодан как собственный гроб, тронутый за плечо всегда ожидаемой и всегда внезапной телеграммой. Карьера не вышла, его пригласили в путешествие к сердцу земли с выходом в игольное ушко или крематорную трубу, и он ощупывал свою шкуру, как бы спасти до последней шерстинки. Позорный тесть, приказчик магазина готового платья, 1925 год, неуплаченные членские взносы, рекомендация в партию врага народа Старка, австрийское подполье, несмываемое, сменил товарища Михаила Кольцова на должности, и то, что, несомненно, собираются указать в графе «причина смерти», учитель, друг М.М. Литвинов. Ему казалось, вот и началось.